39. В день январских календ Сенат, созванный городским претором Юлием Фронтином, смотри примечание 95, принял решение воздать хвалу и выразить благодарность легатам, армиям и царям. Смотри примечание 96. Примечание 95. Секст Юлий Фронтин, 40-103 годы нашей эры. После претуры командовал легионом в Нижней Германии. Консул суффект 74 года. В 76-78 годах наместник Британии. При Домициане старался держаться в тени, официальных должностей не занимал, если не считать проконсульства в Азии. Покровительствовал искусству, в частности поэту Марциалу, и сам занимался литературным трудом. Был близок к кружку Плиния-младшего. В меру родовитый, культурный, талантливый полководец и опытный администратор. Не скомпрометированный при Домициане, Фронтин был идеальным представителем тех кругов, на которые стремились опереться первые антонины. С 97 года он смотритель римских водопроводов, член Сенатской комиссии по проверке государственных расходов, в 98 году консул во второй раз и в 100 году в третий, оба раза как коллега Траяна. Из многочисленных сочинений Фронтина до нас дошли «Стратагемы» и «О римских водопроводах». Примечание 96. Смотри книгу 2, главу 4 и примечание 15 книги 2. Конец примечаний. Тетти Юлиана под тем предлогом, что он покинул свой легион, смотри примечание 97, перешедший на сторону Веспасиана, лишили звания претора и должность эту передали Плотию Гриппу. Примечание 97. Смотри книгу 2, главу 85. Конец примечания. Горм, смотри примечание 98, был возведен в сословие всадников. Примечание 98. Вольноотпущенник Веспасиана. Смотри о нем книгу 3, главу 12. Конец примечания. Вскоре Фронтин сложил с себя звание претора, и оно было передано Домициану. Именем Домициана теперь открывались эдикты и официальные письма, но реальная власть была сосредоточена в руках Муциана. Впрочем, Домициан, подстрекаемый друзьями и собственным властолюбием, действовал во многих случаях вполне самостоятельно. Муциан, однако, считал главной для себя угрозой Прима Антония и Вара Ария, покрытых славой подвигов, которые были еще у всех свежи в памяти, боготворимых солдатами и любимых даже народом за то, что свою свирепую ярость они проявляли только на поле боя. Ходили слухи, будто Антоний подбивал Скрибониана Красса, человека, к которому знатность происхождения и слава брата привлекали всеобщее внимание, смотри примечание 99-е, захватить власть в государстве. Примечание 99-е. Смотри книгу 1, главы 14 и 15 и примечание 74-е, книги 1. Конец примечания. Страница 161-я. Сообщники нашлись бы, но Скрибониан сам отклонил все домогательства. Он нелегко соглашался участвовать и в верном деле, а сомнительных предприятий остерегался всегда. Не чувствуя себя в силах победить соперника в открытой борьбе, Муциан выступил в Сенате, превознося заслуги Антония, и негласно предложил ему стать наместником в ближней из испанских провинций. Эта должность оставалась незанятой после отъезда Клувия Руфа. Друзья Антония тоже получили кто префектуру, кто трибунат. Примечание 100. Имеются в виду офицерские должности военного трибуна и префекта конницы. Конец примечания. Усыпив эту тщеславную душу посулами и обещаниями, Муциан вывел в зимние лагеря фанатически преданный Антонию 7-й легион. Третий легион, солдаты которого хорошо относились к Арию Варру, он отправил в Сирию, лишив таким образом обоих полководцев воинских сил, на которые они могли бы в случае нужды опереться. Часть армии была отослана в германские провинции. Из Рима таким образом оказалось удаленным все, что питало смуту и мятежи. и город снова принял обычный вид. Вновь стали соблюдаться законы, магистраты вернулись к исполнению своих обязанностей.